приглашенная в гости на ужин. Переулочки, улочки, арки, дворцы, шевелятся в них местные слухи. Открывались со скрипом золотые ларцы, там засохшие за зиму духи. За нас напиток нас жизни научит. Кресло-качалка качнется сей, дверь постучатся чужие. Я им скажу, никого дома нет, только призраки бродят